1946 году американцы переименовали Ландсбергскую тюрьму в тюрьму номер один для военных преступников, и после Шпандау в Берлине она стала самым крупным карательным заведением в Германии. Тут сидело больше 1000 военных преступников, которых судили в Дахау, около 100 после Нюрнбергского процесса и около 10 после процессов над японскими военнопленными в Шанхае. Больше 200 военных преступников были повешены в тюрьме номер один, и многие похоронены неподалеку на кладбище часовни Шпоттинген. Попасть в Ландсберг, чтобы увидеться с фрицем Гебауэром, было нелегко. Пришлось позвонить Эриху Кауфману, поунижаться и покланяться, чтобы уговорить его связаться с юристами Гебауэра и убедить их, что мне можно доверять. «О, думаю, мы можем на вас, герр Гюнтер, положиться», — сказал Кауфман. «Вы очень хорошо поработали для барона фон Штарнберга». «За то малое, что я сделал, мне заплатили», — ответил я, — «и очень щедро. Но ведь и удовлетворение хорошо сделанной работы приносит тоже, верно?» «Ну, до некоторой степени», — согласился я. «Но это принесло немного. Не столько, как работа над вашим делом». «Это вы про ненадежное свидетельство рядового Иванова? А я думал, так как вы сами бывший эсэсовец, то рьяно возьметесь освобождать старых товарищей из тюрьмы». Именно этой реплики я и ждал. «Это верно. Я решил тоже прочитать ему лекцию. В СС я служил. Но это не означает, что я не заинтересован в правосудии, гердоктор. Люди, которые убивали женщин и детей, заслуживают тюрьмы. Люди должны знать. Дурные поступки наказываются. Вот такое у меня представление о новой здоровой Германии». «Но многие возразят, герр Гюнтер, что военные всего лишь выполняют свой долг. И это мне известно. Тут я иду против большинства». «Опасный подход. Может быть и так. Мнением такого человека, как я, можно пренебречь, даже если я прав». Но вот от высказывания епископа Нойхаузлера отмахнуться не так легко, даже если он и не прав. Представьте, насколько уменьшилось удовлетворение от работы, когда я прочитал в газете, что он сказал про ужасные условия содержания красных курток. Такое впечатление, что никто не потрудился поставить его в известность, что Иванов, на чьи слова он ссылается, мошенник и вор, на уме у которого только корысть. «Нойхаузлер — ставленник людей куда более беспринципных, чем я, герр Гюнтер», — сообщил Кауфман. «Надеюсь, вы поймете, что я тут ни при чем. Стараюсь изо всех сил. Людей вроде Рудольфа Ашенауэра, например». «Это имя я слышал и раньше. Ашенауэр был адвокатом в Нюрнберге и юридическим советником почти 700 ландсбергских заключенных, в том числе и одиозного Отто Оллендорфа». «Вообще-то», — прибавил Кауфман, — «с Ашенауэром мне и придется говорить, чтобы добиться для вас допуска в Ландсберг для встречи с Гебауэром. Он его адвокат и был адвокатом всех обвиняемых в массовых убийствах при Малмеди. А что, Гебауэр один из них? Потому мы стараемся вытащить его из американской тюрьмы», — объяснил Кауфман. «Уверен, причину вы и сами понимаете». «Да, в этом случае я могу понять». Припарковав машину, я направился по эспланаде замка к будке охранников в крепости. Там я показал документы и письмо из офиса Ашенауэра дежурному GI-негру. В ожидании, пока он отыщет мою фамилию в списке сегодняшних посетителей, я любезно улыбнулся и попытался попрактиковаться в английском. «Приятный сегодня денек, правда? Пошел ты, Фриц, нахрен!» Я все улыбался. Может, я не совсем точно понял смысл слов. Но выражение его лица подсказало. Дружелюбие проявлять он не склонен. Разыскав, наконец, в списке мою фамилию, он бросил мне обратно документы и ткнул в сторону белого четырехэтажного здания с крутой крышей из красной черепицы. Издалека здание напоминало школу, но вблизи выглядело именно так. Тюрьмой. Все тюрьмы пахнут одинаково. Дрянной едой, сигаретами, потом, мочой, монотонностью и отчаянием. Еще один каменнолицый полисмен военный проводил меня в комнату с видом на долину Лех. Она простиралась за окном, сочная, зеленая, благоухающие последними ароматами лета. В такой день находиться в тюрьме ужасно. Хотя в какое, собственно, приятно. Я присел на дешевенький стул за дешевый стол и придвинул к себе дешевую пепельницу. Американец вышел, заперев за собой дверь. Я представил себе, каково это быть членом подразделения Малмеди и сидеть в тюрьме номер один. Малмеди — это местечко в Бельгии, в Орденском лесу. Там зимой 1944-го, во время последнего крупного контрнаступления германских войск в битве при Балдже, подразделением Ваффен-СС были убиты 84 сдавшихся в плен американских солдата. И теперь все 75 человек подразделения сидели в Ландсберге, отбывая долгие тюремные сроки. Многим из них я сочувствовал. Не всегда есть возможность охранять военнопленных в разгар боя. Если отпустить солдата, то существует вероятность, что позже вы снова встретитесь с ним в бою. Вторая мировая вам была не игра, а разыгрываемая джентльменами, где пленного освобождают под честное слово, и он его держит. Не такую мы вели войну. А так как эти эсэсовцы сражались в одном из самых жестоких боев Второй мировой, то вряд ли было разумно обвинять их в военном преступлении. Тут Кауфман прав. Но я не был уверен, что мое сочувствие распространяется и на фрица Гебауэра, потому что до службы на передовой Ваффен-СС оберштурмбанфюрер Гебауэр служил начальником лагеря Лемберг-Яновск. Он, видимо, отправился добровольцем на Западный фронт, что требовало определенного мужества. А может быть, причиной его появления на передовой стало отвращение к службе в трудовом лагере. Я услышал звук открываемого замка, и металлическая дверь распахнулась. Обернувшись, я увидел на редкость привлекательного мужчину лет под 40. Высокий, широкоплечий фриц Гебауэр держался аристократически. Даже красную арестантскую куртку умудрялся носить как смокинг. Прежде чем сесть, он слегка поклонился мне. «Спасибо, что согласились на встречу», — проговорил я, выкладывая на стол между нами пачку Lucky Strike и спички. «Курите?» Гебауэр оглянулся на солдата, оставшегося в комнате. «Это разрешается?» — по-английски спросил он у него. Солдат кивнул. И Гебауэр вытянул сигарету, элегантно закурил. «Откуда вы?» — спросил он. «Живу в Мюнхене», — ответил я, — «но родился в Берлине». «Я тоже», — кивнул он. «Я просил, чтобы меня перевели в берлинскую тюрьму. Там меня могла бы навещать жена, но, похоже, это невозможно». Он пожал плечами. «Им-то, янки, не все ли равно? Мы все для них мразь. Совсем не солдаты, а убийцы. Справедливости ради, надо сказать, что среди нас есть и убийцы. Убийцы евреев. Лично я служил на Западном фронте, где этим не занимались». «В Малмеди, верно?» — уточнил я, закуривая. «В Орденах?» «Да», — подтвердил он. «Отчаянный был бой. Нас буквально прижали к стенке. Нам бы самим только уберечься. Где уж там стеречь сотню сдавшихся в плен янки?» Гебауэр глубоко затянулся и поднял глаза на зеленый потолок. «Кто-то постарался и покрасил стены и пол тоже зеленым. Конечно, для янки не имеет значения, что у нас не было никаких условий для содержания пленных. И никто ни на минуту не задумался и не произнес вслух, что солдаты, сдающиеся в плен трусы, мы бы не сдались ни за что. Такова ведь и была сущность эсэсовцев, верно? Сохранить свою честь, а не искать лазеек для спасения». Он снова глубоко затянулся. «А Шенауэр сказал, что вы сами служили в СС, значит, понимаете, о чем я говорю». Я бросил беспокойный взгляд на охранника. Мне как-то совсем не нравилось распространяться про мою службу в СС в присутствии служащего американской военной полиции. Мне бы не хотелось говорить об этом. «Он ни слова по-немецки не понимает», — успокоил Гебауэр. «Здесь мало кто из американцев знает немецкий. Даже офицеры ленятся учить». Только некоторые офицеры из разведки владеют немецким языком. Наверное, янки не видят в этом смысла. Может быть, считают, что если станут учить наш язык, то умолит их победу над нами. Возможно, — согласился Гебауэр. В этом отношении даже еще хуже французов. Зато я все лучше говорю на английском. Я тоже достиг некоторых успехов. Мне кажется, в американском английском перемешалось столько языков, то вряд ли удивительно, когда наблюдаешь, какое там происходит смешение национальностей и рас, — сказал он. — Любопытный народ. американцам. Это ж надо додуматься, поместить нас в Ландсберг. Ведь тут фюрер написал свою великую книгу. Мы все до единого черпаем в этом утешение. Я сам до войны приезжал сюда, чтобы взглянуть на его камеру. Сейчас с двери бронзовую табличку, конечно же, сняли. Но мы и так знаем, который именно его. Так как мусульманин не ошибется, в каком направлении лежит Мекка, это поддерживает наш дух.